Запись пятая. Надо же, какая трогательная картина. Трогательная. Именно, знаешь ли. Посмотри, где он ее трогает. Отсюда не видно. А так? Почему мне хочется кого-то огреть по голове бакеном? Может, сначала разбудить водичкой, холодной, знаешь ли? Дрема быстро отступала, а голоса звучали все отчетливее. Все, я проснулся, открыл глаза. Ну, а чего я, собственно, ожидал? Вернее, кого? Сидзука и Ринка. Доброе утро. Утро, знаешь ли, час дня. Упс, ксо. Чего раньше не разбудили? Сами проспали, нехотя призналась Мизучи. И ждали вас 2 часа, знаешь ли. Нет, бакенам не гуманно. Наконец решила задумчиво рассматривающая потолок Кузаки. Еще сломается. А вот Ранмару в постель подложить, чтобы спалось лучше. Ринка, ты садистка. Кот-то в чем виноват? Да ни в чем, в общем-то. Просто заявился сегодня утром. Шерсть всклокоченная, и выражение на морде ровно такое же, как у тебя сейчас. Ринка, наконец, посмотрела на меня и немедленно налилась румянцем. И отпусти, наконец, эти штуки. А я что-то держу? Ой, и действительно держу. Этот объект называется грудь, проинформировала Хинаема тоном школьной учительницы, при этом не меняя расслабленной позы. И хотя вам простительно пока не знать, расширяете свой вокабулярный запас заранее. Как профессионал говорю, это важно. Расширение словаря не повод демонстрировать сами объекты. Хинаема приподнялась на локтях, покосилась на соответствующие объекты, покачала ими из стороны в сторону. Зрелище определенно гипнотическое. На меня, по крайней мере, подействовало. Пожала плечами, все в порядке же, в чем претензии? И накинула на плечи свою ночнушку пеньюар. Стало еще хуже, знаешь ли, констатировала Мизучи, забралась на кровать и руками помогла мне перевести взгляд на нечто более нейтральное. Лицо Сидзуки вполне подошло. Мы завтра обед там сготовили, вставай уже, а то все остынет. При этом девочка, придерживая меня за плечи, осмотрела со всех сторон, шею, плечи, потом заглянула за спину, пробормотала что-то вроде «Надеюсь, снизу у нее клыки не поднялись портить». «Что?» «Просто вы долго не просыпались, вот мы и решили проверить на всякий случай. Мало ли, кровососка не сумела вовремя остановиться». «Бррр, она меня не кусала». «Ну, мало ли, что могло случиться, знаешь ли. Крови-то она твоей давно не пила». «Кровь?» Агеха изогнула бровь и тут же передернулась, буквально позеленев лицом. «Фу, гадость! Не надо про кровь! Аж тошнит!» «Опа!» Мы переглянулись с богиней рек и перевели встревоженный взгляд на мою младшую супругу. Ринка, которой, в отличие от меня, не досталось змеи, что помогает отводить взгляд в нужный момент, наконец отвисла. Ведь скривившийся Агехи не нес больше ни грамма эротики. Просто молодая женщина в полупрозрачной ночной рубашке. «И давно это с тобой?» «Где-то 4 месяца как», — пожала плечами Хинаема. «Стала сначала немного воротить, потом сильнее, но плохо не становилось, так что я не беспокоилась. А что?» «В том-то и дело. Знали бы мы хоть что-нибудь. А вообще есть хочешь?» Есть? Еду? А как же? Вкусно. Я рада, что тебе понравилось. Слегка заторможенно отозвалась богиня рек. Что за паста? Я тоже с любопытством наблюдал, как Агеха ложками, явно смакуя, отправляет в рот приправу. Соевая, китайская. Острая, с помидорами, знаешь ли. Ставлю на помидоры. У тебя еще остались? Помидоры, морковь, красный перец, клюквенный джем, знаешь ли? Думаю, потребность в бета-каротонидах. Честно сопоставив все перечисленные продукты, я нашел совпадение только по природному цвету, задаваемую красными пластидами растительных клеток. Может, я и витаминов каких в аптеке купить? осторожно предложила Ринка под впечатлением выбора и энтузиазма младшей супруги. «И это тоже. А еще хорошие весы». «Весы?» «Да, будем взвешивать каждый день утром на голодный желудок. Один из способов вести наблюдение за прогрессом плода. Еще было бы кому УЗИ раз в неделю делать». «Ксо, как же не хватает специалистов!» «Не волнуйся, Аната, со мной все будет хорошо». Агеха выскребла ложкой банку из-под джема и, кажется, наконец наелась. «И с ним тоже. Я справлюсь». «Я в тебя верю», — серьезно покивал я. «Но мне было бы заметно спокойнее, если бы я хоть немного понимал происходящие события. Уж больно они отличаются от классической последовательности у обычного человека». «Главное, ты рядом, дорогой, а уж мы тебя не подведем». Я улыбнулся в ответ на эти слова, а потом, повинуясь безотчетному порыву, присел на корточки рядом со стулом Хинаемы, прижимаясь щекой к ее пока еще совершенно плоскому животу. К моему удивлению, с другой стороны, тот же маневр повторила Сидзука. «Мы рядом, знаешь ли, можешь быть спокойна». «А?» — Ринка подошла и, заметно поколебавшись, присела рядом со мной. «А мне можно?» Вместо ответа я чуть отстранился, позволяя девочке повторить тот же маневр, что сам проделал ранее. Ринка прижалась щекой туда, где только что был я, и внезапно, срывающимся голосом, сама выдала: «Я тоже рядом». Здание больницы было не узнать. Все стекла вставлены, стены снаружи полностью окрашены, как будто прошло не несколько дней, а как минимум 2 недели. Внутри полным ходом шли отделочные работы, причем на этаже, где располагалась палата Химари, они были уже целиком закончены. Полы вымыты, даже жалюзи висели. Только необычная пустота. Ни цветов, ни мебели для посетителей, отсутствие табличек на дверях намекало на то, что это все-таки необычная городская больница. Причем эта мысль для меня неожиданно оказалась колющей. Я даже остановился, пытаясь разобраться в себе. Разобрался. Столько денег ухнуто, инвестиционных денег, и они тут лежат, не принося никакого дохода. Когда до меня дошла последняя мысль, я не сдержался и засмеялся. Вот и к тебе, профдеформация, пожаловала, глава клана, блин. Однако смех смехом, а мысль-то верная. «Привет всем!» В палату Химари я и Мизучи теперь входили как нужно. В белых халатах, волосы убраны под шапочки, сменная обувь на ногах. «Господин!» Химари оторвалась от лэптопа и попыталась встать. «Ага, сейчас». «Молодецкая!» — поблагодарил за шикивараши я. «Сначала осмотр, а потом прогулки, если будет можно». Кошка скорчила обиженную гримаску, но качать права не стала. Молодец. Не в том она положении. Баканеко тоже переодели и, похоже, тщательно отмыли. Белая больничная рубашка пахла полевыми цветами и посторонних запахов не было. Хороший симптом, сказал бы я, будь передо мной человек. Ладно, поехали. Задрав рубашку, мы с Мизучи чуть ли не по миллиметру обнюхали, осмотрели и ощупали живот кошки вокруг мест повреждения. Как и обещала змея, даже шрамов не осталось. Что удивительно, если вспомнить, сколько свернувшейся крови она вымыла из брюшной полости Некохими после получения затребованного количества физраствора. Меня больше интересовали паром света и работа накопителей. Пришлось даже по-быстрому готовить очки с разным спектром восприятия и менять цвет визуализации. Хорошо, что это у меня получалось. Думаю, я интересно смотрелся, когда рассматривал энергосистему демона-синтета, вооружившись 2 парами стекол очков, надетых друг за другом. Даже пожалел, что рядом нет Хероя. Такая сценка из разряда «безумный ученый» пропадает. Подобрав пару оптических инструментов так, чтобы визуализация шла в 2 четко видимых цвета, получился зеленый и проверенный синий. Я наконец-то приобщился к очередной гениальной конструкции Made by Дедушка Ген, системе двойной энергоциркуляции. Да, так было гораздо понятнее что-то. Густота потоков впечатляла. Причем шли они в несколько слоев, нахлестываясь друг на друга и отчаянно интерферируя в местах соприкосновения. Собственно, эта неустойчивая интерференция и была причиной своеобразной пульсации ауры Химари. Представляю, что там было тогда, когда я ее только вытащил, раз тут такое сейчас. Причем были зоны, в основном в голове, где преобладала мана одного цвета. Корковые и подкорковые зоны отчетливо разделялись. Подкорка зеленая, зона демонической энергии, корковые зоны синие, наполняются из чревных накопителей, расположение которых ниже уровня источника маны демона тут же навело меня на мысль, что смешение магистральных потоков было запилено согласно изначальной задумке. Если я правильно понял текст, именно деление кора-подкорка обеспечивало идентичное человеческому сознание на платформе инстинктов реакции и движения кошки Бакенеко. Но топологическое решение дедушки, мягко скажем, слегка похерило частоту реализации. Вот и разгадка, откуда у Химари во вполне себе человеческих реакциях проскакивало нечто кошачье, та же водобоязнь, например. Вообще реакции работы интеллекта демона в зависимости от того, какой тип маны наполняет проходящие через мозг структуры, не имея подтверждения, что на основе этого строился экспериментальный образец, он же багровый клинок Нейхары, он же мой живой талисман и телохранитель, я бы посчитал это лютейшей ересью, но работает же. А если учесть, что мой господин совсем никак не реагирует на свою кошечку ня, донеслось до меня упрекающее обиженное восклицание Бакенеко, и я выпал назад в реальность из своих размышлений. Я опустил голову девушке, которую до этого удерживал двумя руками, задавая нужный ракурс осмотра. Из-за не столь большой величины структур в голове Химари мне опять пришлось рассматривать их буквально, уперевшись носом в ее голову. Наверное, из кровати, на которую я забрался коленями, стоит слезть. При том, что при осмотре мы с Сидзукой задрали больничную робу пациентки до самой груди, а под ней были только простые белые трусики. Как-то двусмысленно получилось. Вон и Кая смотрит недовольно. Домовая, похоже, рассмотрев у меня в глазах не до конца потухший научный интерес, а двое очков дают взору ученого плюс 50 к безумности, списком спряталась за неожидавшей такого маневра богиней рек. Пришлось разоружать взгляд и в очередной раз с нажимом объяснять. «Кая, я не мой дедушка, и я тебе обещал. Ты это помнишь?» «Да, Юта-сама». «А что касается тебя, Химари?» «Да, мой господин». «То пока ты не поправишься, никаких кошечек ня. Мой пациент ня должен делать только то, что я ему сказал. Вот поправишься, и мы с тобой...» Взгляд на Мизучи. «И не только с тобой. Вернемся к вопросу о реакции ня, но не раньше. Доступно ня?» «Я все поняла, Юта-сама, ня». Большие глаза, Канека Стайл и кивание. «Блин, ну и как я это могу давить авторитетом главы Сама?» «Химари, послушай меня внимательно и серьезно, пожалуйста. И ты, Кая, тоже. Сидзука в курсе. Мои родители мертвы. Как бы автокатастрофа. На их базе сокрытом я обнаружил без малого 70 останков от клановых Аякаси. По большей части их просто сожгли с большого расстояния высокотемпературной плазмой. Дедушка разыграл свою смерть, и я даже не знаю, что с ним в итоге стало, но, скорее всего, он тоже мертв. Клан Амакава фактически выбит, остался только я. Ты уже в курсе, чего мне стоило восстановить живой щит из Аякаси, нашу главную клановую силу. Я дал обещание всем им, и я намереваюсь его сдержать. Место для нормальной жизни в обмен на защиту. Ты — то немногое, что осталось от старого клана, его силы и знаний. Помоги мне, пожалуйста. Одно то, что ты цела и со мной, многократно повышает мои шансы на победу. Помоги мне вылечить тебя и поставить на ноги. Помоги мне защитить восстанавливаемый клан. Я рассчитываю на тебя, Химари. Мой господин, располагайте мной. И куда только пропала кошечка-ня? Передо мной Полу лежала, откинувшись на подушке, да, я бы сказал, мечница, боец. Тот туз в рукаве, которым мой добрый дедушка намеревался побить весь сонм неизвестных врагов молодого необученного наследника. «Спасибо!» Я взял в свою руку, руку девушки, и аккуратно поцеловал в тыльную часть запястья. Химари вздрогнула, глядя на меня расширившимися глазами. «Иного от тебя я и не ожидал!» «Ксо!» И ко мне приклеилась эта шаблонная фраза. «Я знаю, что написано в этих чертовых журналах, но если ты думаешь, что меня это остановит, ты ошибаешься. Может, это и звучит, как пустое бахвальство ребенка, но верь мне, ради того, чтобы спасти тебя, я мир переверну. Благо, рычаг мне, кажется, как раз и вручили». Видимо, в тот момент я уже достаточно себя накрутил, чтобы выглядеть соответственно заявлению. Может, на этом и строился расчет хитрого плана дедушки Геноски, чтобы единственный друг детства однажды загнулся на руках у наследника, причем так, чтобы тот четко осознал свою ничтожность в клановых знаниях. Неважно. Кошка, у которой к концу моего спитча глаза подозрительно заблестели, а я и не заметил, просто обхватила меня руками, прижимая к себе, и заплакала. Сквозь всхлипы я расслышал только «Прости, пришлось повзрослеть без меня» и несколько раз «Больше не оставлю тебя». Мизучи покачала головой и вернулась с целым тазом теплой воды. Коллективное умывание помогло. Кая тоже подозрительно терла глаза, да и у меня в горле щипало. Но выходя из клиники под яркое летнее солнце, я понял, что меня опять наконец-то отпускает. Тревоги, враги, проблемы. Я справлюсь. А Макава всегда справляются, если они не остались одни.